Действие седьмое. В доме Сеймея. Сеймей, с каким мы злом столкнулись? И как нам действовать теперь? Ребенка чары птиц коснулись. В плену он призрачном, поверь. Душа кричит в совином теле. Ее все помыслы о том, как люди навредить посмели, как защитить от скверны дом, как зло получит по заслугам. Детей проучат, вот беда. Окажутся в совином круге и не вернутся никогда. Дочь у торговца заболела. Сеймей, скажи, что за напасть? Проклятие к ним на крышу село. Над девочкой имеет власть. Татари Мокке, вот задача. То зло, что надо извести. Саньзюра от обиды плачет. Мы много душ должны спасти. Лежат останки мертвой птицы. Они вместилище души. Пока в сове она томится, нам это дело не решить. У девочки пробьются перья. Сойдут родители с ума. Вот привкус горького похмелья. Придет расплата за слова. Сеймей, спаси их! Это дети! Не будь жестоким, я прошу! В избытке зла и так на свете. Один задачи не решу. Освободить Санзюра надо. И к Мое душу проводить. За муки встречи ей награда. Обряд решил сопроводить. Игрушку старую сынишке, корзинку фруктов. Что достать? Ребенок настрадался слишком. Нам песню Мое бы узнать. Сакральный смысл этой песни — дать силы, беды отогнать. Сказать, что вечно будут вместе малыш и любящая мать. Что мир приветлив и прекрасен. Что важен крохи первый шаг. Что он душою чист и ясен. И рада матери душа. Поманим материнской песней из тьмы мы душу малыша. И единственной ему известной. Пойти или нет, ему решать. Откликнется, избавлю душу от зла и темных птичьих чар. А нет, тогда я все разрушу. Все от истоков до начал. Начал любви, тепла и света, и памяти, что в нем живет. Йокай отлично знает это. До появления ночи ждет. Варышияму, шикигами доставят соль, бумагу, тушь. Повесим охараи сами, один на каждую из душ. Рассеем тьму, и сгинет морок. Ты в сборах флейты не забудь. Нам темный час в охоте дорог, и светил наш по солнцу путь. Узнай у Моя Хиромаса мотив заветный. Заучи. Зов матери услышат ясно сердца, что света ждут в ночи. Но это же Санзюра песня. Других не знаем матерей. На зов откликнутся все вместе. Все вместе и пойдут за ней. Нам больше всех Санзюра важен. Он проводник, а не за ним. Его отказ не их нам страшен. Мы все еще обговорим.